«Джек, надо отдать себе должное», — шепнула ему на ухо Лесли Оуслер, тоном точь-в-точь, как у покойной дочери. «Во всей часовне не нашлось ни глаз, что не проронили бы сегодня слезу, ни трусиков, что остались сухими.